Глава 34. Пегги и Фелисити Бет прилетают в негодные земли. Вега не поверила своим глазам, когда Пегги и Фелисити Бет свалились с неба прямо на пышную прическу Френ. Кстати, эта прическа выглядела сейчас гораздо больше, чем раньше. Или Веге только так показалось? Фелисити поднялась в воздух, облетела Френ и попыталась высвободить Пегги, которая махала руками и вопила. «Волосы! Кругом волосы! Я застряла! Мне не хватает воздуха!» «Как вы здесь оказались?» — изумленно воскликнула Вега. Она была страшно рада видеть Пегги, пусть даже барахтающейся в прическе Френ. «Мы нашли кое-какие записи. Там говорится, что Карен опасны, и мы тут же догадались, что ты здесь. Эти Карены, правда, очень опасны!» — выпалила Пегги. «Ко всем желаниям они всегда прибавляют что-нибудь в нагрузку». «Ага», — мрачно отозвалась Вега. «Я уже знаю». «Если ты побывала в мармеладном замке или почитала их книжку, они могут связаться с тобой и предложить исполнить какое-нибудь желание», — объяснила Пегги. «Пора выбираться отсюда. И, кстати, мне надо поговорить с Мэвис. Она продает фальшивых кошек, которые на самом деле всего лишь банки с джемом». «Как это я сразу не догадалась, что Карен опасны?» Пробормотала Вега и открыла книжку «13 Карен». В ней появилась новая глава. На картинке Вега кричала на потухших фей. Люси дернула Вегу за рукав. «Расскажи им про Му!» Фелисити вскинула обе руки и принялась щелкать пальцами. Пегги мигом вылетела из прически Френ и врезалась головой в железную дверь. Вега помогла подруге подняться. «Пропала!» — ахнула Люси. Вега развернулась и посмотрела на Френ. Фелисити Бет явно применила очень странное заклинание, чтобы освободить Пегги. Прическа Френ исчезла, осталась только блестящая лысина. «Что пропало?» — спросила Френ. «Все!» — быстро сказала Вега. «Действительно, все пропало! Но ничего, мы как-нибудь справимся!» «И не такое бывало!» Люси указала на лысую голову Френ. «Да нет, я про ее...» «Вперед! Нас ждет второе испытание!» Завопила Вега, надеясь, что Люси наконец поймет намек. Вега многозначительно посмотрела на Фелисити. Та кивнула, щелкнула пальцами, и большой кусок мармеладной изгороди нахлобучился Френ на голову. «Что это?» спросила Френ, ощупывая свою новую прическу. Вега затаила дыхание. «Мармеладная изгородь!» — отозвалась Люси. «Нет, что ты!» — воскликнула Френ и поглядела на Вегу так, будто хотела сказать. «Откуда ты ее откопала? Никакая это не изгородь. Это прическа, понимаешь? Прическа!» «Прическа?» — удивилась Люси. Френ похлопала ее по плечу. «Ну да!» «Говорят, каждый день мы узнаем что-то новое!» Люси изумленно смотрела на бывшую фею. «А теперь?» Весело проговорила Френ, и ее мармеладная прическа затряслась. «Вперед! У нас появились еще две ведьмы. Вместе мы наверняка выберемся отсюда!» «А вы что, заблудились?» спросила Пегги. «Нет, мы тут заперты. Нас не выпускают!» объяснила Френ. Вега смущенно опустила голову. «Я пожелала вызволить отсюда Френ, но они заперли здесь и меня!» Фелисити кивнула. «Понятно. В нагрузку к твоему желанию. Эти Карен всегда дают что-нибудь в нагрузку». Она поднялась в воздух и попыталась перелететь через изгородь, но какая-то сила отбросила ее назад. Фелисити пыхтела, старалась подняться выше. Лицо у нее стало красное и злое, но ничего не вышло. И вдруг она шлепнулась на землю, как будто ее магию выключили. «Супер! Теперь я в ловушке вместе с тремя посредственными ведьмами и феей-переростком с мармеладной изгородью на голове. Класс!» — простонала Фелисити Бет. «Ты тоже стала путать изгородь с прической?» — взвилась Френ. «Это прическа! Прическа!» Вега уже не слушала. Она подошла к двери. Та внезапно распахнулась. За ней мигали сотни ярких лампочек. Казалось, там вот-вот начнется какое-то представление. «Как думаете, что это?» — спросила Пегги. «Шоу! Шоу! Шоу!» — забормотала Френ так, будто погрузилась в транс. «Второе испытание, душечки!» — раздался голос, и всех пятерых пленниц засосало в дверной проем.